Глава 8. Утром, выйдя из дома, он не обнаружил ни молока, ни гамбургера. Он окинул взглядом лужайку. На траве валялись две женщины, но пса не было. Он с облегчением выдохнул. «Слава тебе, Господи!» — подумал он и усмехнулся. «Будь я верующим», — подумал он, — «я бы решил, что моя молитва была услышана». И тут же начал бронить себя, что проспал момент, когда приходил пес. Наверное, это было на рассвете, когда улицы уже пусты. Чтобы так долго оставаться в живых, пес должен был иметь свой график. Но он-то, Невиль, должен был догадаться, проснуться и проследить. В нем поселилась надежда, и показалось, что в этой игре, по крайней мере с едой, ему везло. Недолгое сомнение, что пищу съел не пес, а вампиры, быстро рассеялось. Приглядевшись, он заметил, что гамбургер был не вынут из чесночного ожерелья через верх, а выволочен в сторону, прямо через чеснок, на цементное крыльцо. Вокруг чашки все было в мельчайших, еще не просохших капельках молока. Так могла набрызгать только лакающая собака. Прежде чем сесть завтракать, он выставил еще молока и еще кусок гамбургера, поставил их в тень, чтобы молоко не очень грелось. На мгновение задумавшись, он поставил рядом и чашку с холодной водой. Подкрепившись, он свез женщин на огонь, а на обратной дороге захватил в магазине две дюжины банок лучшей собачьей еды, а также коробки с собачьими пирожными, собачьими конфетами, собачьим мылом, присыпкой от блох и жесткую щетку. «Господь Бог подумает, что у меня родился младенец или что-нибудь в этом роде», — думал он, с трудом волоча к машине полную охапку своих приобретений. Улыбка тронула его губы. «Зачем притворяться? Я уже год не был так счастлив, как сейчас». То вдохновение, которое он испытал, увидев в микроскопе микроба, не шло ни в какое сравнение с тем, что он переживал в отношении к этому псу. Он ехал домой на 80 милях в час и не мог сдержать своего разочарования, когда увидел молоко и мясо нетронутыми. «Отчего же, черт возьми, ты ждал?» — саркастически осадил он себя. «Собаки не едят каждый час». Разложив собачьи принадлежности и консервы на кухонном столе, он взглянул на часы. 10:15. Пес придет, когда проголодается. «Терпение», — сказал он себе, — «имей же, по крайней мере, терпение, хотя бы это». Разобрав консервы и коробки, он осмотрел дом и теплицу. Опять рутина. Одна отошедшая доска и одна битая рама на крыше теплицы. Собирая чесночные головки, он снова задумался над тем, почему вампиры ни разу не подпалили его дом. Это был бы удачный тактический ход. Может быть, они боятся спичек? Может ли быть, что они слишком глупы для этого? Надо полагать, их мозги не способны на то, что они могли бы сделать раньше. Верно, при перемене состояния от живого к ходячему трупу в тканях происходит какой-нибудь распад. Нет, плохая теория. Ведь среди тех, кто бродит ночью вокруг дома, есть и живые, а у тех с мозгами должно быть все в порядке. Хотя, кто его знает. Он закрыл эту тему. Для таких задач он был сегодня не в настроении. Остаток утра он провел за приготовлением и развешиванием чесночных низанок. Однажды он пытался разобраться, почему чесночные зубки оказывают такое действие. Между прочим, в легендах всегда говорилось о цветущем чесноке. Он пожал плечами. «Какая разница? Чеснок отгонял их, доказательство налицо. Можно поверить, что и цветы чеснока тоже подействуют». После ланча он устроился рядом с глазком, поглядывая на чашки и блюдца. В доме было тихо, если не считать слабого гудения кондиционера в спальне, ванной и кухне. Пес появился в 4 часа. Невиль едва не задремал, сидя у глазка. Но вдруг вздрогнул и зафиксировал в поле зрения пса. Тот, прихрамывая, пересекал улицу, не спуская с дома настороженного взгляда, с белыми очками вокруг глаз. Интересно, что у него с лапой? Невилю ужасно захотелось вылечить пса, чтобы заслужить его доверие. «Это не лев, и ты не Андрокл», — — уныло подумал Невиль. Затаившись, он жадно наблюдал. Совершенно невообразимое ощущение естественности и тепла охватило его при виде лакающего молоко пса. Смачно хрустя челюстями и чавкая, пес слопал гамбургер. Невиль, уставившись на него в глазок, улыбался с такой нежностью, о какой не мог даже и подозревать. Это был просто восхитительный пес. Невиль судорожно сглотнул, увидев, что пес уже доел и собрался уходить. Вскочив с табуретки, он хотел броситься на улицу вслед за псом, но остановил себя. «Нет, так не выйдет», — смирился он. «Так ты только спугнешь его. Оставь его в покое, просто оставь». Снова прильнув к глазку, он увидел, как пес, перебежав улицу, скрылся между теми же двумя домами. Он почувствовал ком в горле, когда пес пропал из виду. «Ничего», — успокоил себя Невиль, — «он еще вернется». Оставив свой наблюдательный пост, Невиль смешал себе некрепкий напиток. Потягивая из бокала свой коктейль, он рассуждал, где этот пес может прятаться ночью. Сначала он беспокоился, что не может взять пса под защиту своего дома, но потом решил, что если уж пес прожил так долго, то он должен быть истинным мастером в умении прятаться. «Возможно, — рассуждал он, — это одно из тех редких исключений, которые не следуют законам статистики. Каким-то образом должно быть благодаря везению, совпадению, а может быть и некоторому искусству, этому псу удалось избежать эпидемии и прочих, уже пострадавших от нее. Все это наводило на размышления. Если пес со своим ограниченным умишком смог пройти через все это, то разве человек с его способностью логически мыслить не обладал лучшими шансами на выживание? Он постарался переключиться. Слишком опасно. Слишком тяжело надеяться на что-либо. Это уже давно стало для него истиной. Пес снова пришел на следующее утро. На этот раз Роберт Невиль открыл входную дверь и вышел. Пес мгновенно метнулся прочь от тарелки и чашек, прижал правое ухо и, сломя голову, драпанул через улицу. Невиля так и подмывало броситься следом, но он подавил в себе инстинкт преследования и, как мог непринужденно, уселся на краешек крыльца. Перебежав улицу, пес направился промеж домов и скрылся. Посидев минут 15, Невиль зашел в дом. После завтрака на скорую руку он вышел и добавил псу в тарелку еще немного еды. Пес вернулся в 4 часа. Невиль снова вышел, но на этот раз дождавшись, пока пес поест. Тот снова сбежал, но, видя, что его не преследуют, на мгновение остановился на другой стороне улицы и оглянулся. «Все в порядке, малыш!» — крикнул ему Невиль. Но, услышав голос, пес поспешил скрыться. Невиль опустился на крыльцо и, не в силах сдержать себя, заскрежетал зубами. «Вот ведь чертова тварь!» — бормотал он. «Проклятая шавка!» Он представил себе, через что должен был пройти этот пес. Бесконечные ночи в каких-нибудь тесных потайных убежищах, куда он заползал бог знает как, и сдерживал дыхание, чтобы уберечься от рыскающих вокруг вампиров. Он должен был отыскивать себе еду и питье, вести борьбу за жизнь в одиночку, без хозяев, давших ему такое неприспособленное к самостоятельной жизни тело. «Бедное существо», — подумал он, — «когда ты придешь ко мне и будешь жить у меня, я буду ласков с тобой». Быть может, у собак больше шансов выжить, чем у людей. Собаки мельче, они могут прятаться там, куда вампир не пролезет. Они могут учуять врага среди своих, у них же прекрасное обоняние. Но от этих рассуждений ему не стало легче. Он по-прежнему, несмотря ни на что, тешил себя надеждой, что однажды он найдет подобного себе, все равно мужчину или женщину, или ребенка. Теперь, когда сгинуло человечество, секс терял свое значение в сравнении с одиночеством. Иногда он даже днем позволял себе немного грезить о том, как он встретит кого-нибудь. Но обычно старался убедить себя в том, что искренне считал неизбежностью, что он был единственным в этом мире. По крайней мере, в той части мира, которая была ему доступна. Погрузившись в эти размышления, он едва не забыл о приближении сумерек. Стряхнув в себя задумчивость, он бросил взгляд и увидел бегущего к нему через улицу Бена Кортмана. «Невиль!» Вскочив с крыльца, он, спотыкаясь, вбежал в дом, захлопнул за собой дверь и дрожащими руками заложил засов. Какое-то время он выходил на крыльцо, как только пёс заканчивал свою трапезу. И всякий раз, едва он выходил, пёс спасался бегством. Но с каждым днём его бегство становилось всё менее и менее стремительным, и вскоре пёс уже останавливался посреди улицы, оборачивался и огрызался хриплым лаем. Невиль никогда не преследовал его, но усаживался на крыльце и наблюдал. Таковы были правила игры. Но однажды Невиль занял своё место на крыльце до прихода пса и остался сидеть там, когда пёс уже появился на другой стороне улицы. Минут 15 пёс подозрительно крутился на улице, не решаясь приблизиться к пище. Невиль отодвинулся от мисок как можно дальше, стараясь неподвижностью внушить псу свои добрые намерения. Но, задумавшись, он закинул ногу на ногу, и пёс, испуганный резким движением, метнулся прочь. Невиль перестал шевелиться, и пёс снова стал медленно приближаться, неустанно перемещаясь по улице взад-вперёд и переводя взглядом то на миску с едой, то на Невиля и обратно. «Ну, иди, малыш», — сказал Невиль. «Поешь! Это для тебя, малыш! Ты же хороший пёсик!» Прошло ещё минут 10. Пёс был уже на лужайке и двигался концентрическими дугами, длина которых всё сокращалась. Он остановился и медленно, очень медленно, переставляя лапу за лапой, стал приближаться к чашкам, ни на мгновение не спуская глаз с Невиля. «Ну вот, малыш», — тихо сказал Невиль. На этот раз от звука его голоса пёс не вздрогнул и не сбежал. Но Невиль всё же сидел неподвижно, следя, чтобы не спугнуть пса малейшим неожиданным жестом. Пёс, крадучись, приближался к тарелкам. Тело его было напряжено, как пружина. Малейшее движение Невиля готово взорвать его. «Вот и хорошо», — сказал Невиль псу. Вдруг пёс метнулся к мясу, схватил его и рванулся прочь через улицу. И вслед хромоватому псу, изо всех сил спасающемуся бегством, нёсся довольный смех Невиля. «Ах ты, сукин сын!» — с любовью проговорил он. Он сидел и наблюдал, как пёс ест. Улёгшись на пожухлую траву на другой стороне улицы, пёс, не сводя глаз Невиля, налегал на гамбургер. «Вкушай!» — думал Невиль, глядя на пса. — Теперь тебе придётся обходиться собачьими консервами. Я больше не могу себе позволить кормить тебя свежим мясом. Прикончив мясо, пёс снова перешёл улицу, но уже не так опасливо. Невиль продолжал сидеть неподвижно, ощущая внезапно участившийся пульс и чувствуя, что волнуется. Пёс начинал верить ему, и это повергало его в какой-то трепет. Он сидел, не сводя глаз с пса. «Вот и хорошо, малыш!» — услышал он собственный голос. «Запей теперь. Здесь твоя вода. Хороший пёсик». Счастливая улыбка неожиданно озарила его лицо, когда он заметил, как пёс приподнял своё здоровое ухо. «Он слушает?» — восхищённо подумал он. «Он слышит и слушает меня, этот маленький сукин сын!» «Ну, иди, малыш!» Он рад был продолжать этот разговор. «Попей теперь водички, молочка. Ты хороший пёсик, я не трону тебя. Вот, молодец». Пёс приблизился к воде и стал осторожно лакать, вдруг поднимая голову, чтобы оглянуться на Невиля, и снова склоняясь к чашке. «Я ничего не делаю», — сказал псу Невиль. Он никак не мог привыкнуть к странному звучанию собственного голоса. Не слыша своего голоса почти год, к нему трудно было привыкнуть. Год в молчании — это много. «Ничего. Когда ты поселишься у меня, — думал Невиль, — я, наверное, напрочь заговорю твое пока еще здоровое ухо». Пес допил воду. «Иди сюда, — сказал Невиль, призывно похлопав себя по ляжке. — Ну, иди». Пёс удивлённо посмотрел на него, снова поводя своим здоровым ухом. «Что за глаза?» — подумал Невиль. Что за необъятное море чувств в этих глазах? Недоверие, страх, надежда, одиночество. Все в этих огромных карих глазах. Бедный малыш. «Ну, иди же, малыш, я не обижу тебя», — ласково сказал он. Невиль поднялся, и пес сбежал. Постояв, глядя вслед убегающему псу, Невиль медленно покачал головой. Дни шли. Каждый день Невиль сидел на крыльце, дожидаясь, пока пес поест неподвижно. И пес уже почти без опаски, уже почти смело приближался к своей тарелке и чашкам, уже с уверенностью, с видом пса, сознающего свою победу над человеком. И каждый раз Невиль беседовал с ним. «Ты хороший малыш. Кушай свою еду, кушай. Ну что, вкусно? Конечно, вкусно. Это я кормлю тебя. Я твой друг. Ешь, малыш, все в порядке. Ты хороший пес». Он бесконечно хвалил, подбадривал и наставлял, стараясь наполнить перепутанное сознание пса своими ласковыми речами. И всякий раз Невиль садился чуть-чуть ближе к мискам, пока не настал день, когда он мог бы протянуть руку и дотронуться до пса, если бы чуть-чуть наклонился. Но он не сделал этого. «Я не должен рисковать», — сказал он себе. «Я не могу, не хочу, не должен спугнуть его». Но так трудно было удержаться. Он буквально чувствовал зуд. Руки его горели желанием дотянуться до пса и погладить его по голове. Желание любить и ласкать пыталось овладеть его разумом. А этот пес, о, это был такой пес, восхитительный до безобразия. В ходе длительных бесед пес привык к звуку голоса и теперь даже не оглядывался, когда Невиль начинал говорить. Пес теперь появлялся и уходил неторопливо, изредка свидетельствуя свое почтение с другой стороны улицы хриплым кашляющим лаем. «Теперь уже скоро», — сказал себе Невиль, — «скоро я смогу погладить его». Дни шли, становясь неделями, и каждый час означал для Невиля сближение с его новым приятелем. Но вот однажды пес не пришел. Невиль чуть не свихнулся. Он так привык к этим визитам, что вокруг них теперь строился весь его распорядок. Все было ориентировано на ожидание пса и его кормежку. Исследования были заброшены, и все отставлено в сторону в угоду желанию иметь в доме пса. В тот день он измотал себе все нервы, обыскивая окрестности, громко окликая пса. Насколько он ни искал, все было бесполезно. И он вернулся домой лишь к ужину, и снова не смог есть. А пес не пришел в тот день ужинать и наутро не пришел завтракать. И снова Невиль провел день в бесполезных попытках отыскать его. «Они добрались до него», — слышал он стучащие в мозгу слова, предвестники паники. «Эти грязные ублюдки добрались до него!» И все же он не мог в это поверить, не мог позволить, не мог заставить себя поверить. Вечером третьего дня он был в гараже, когда вдруг услышал снаружи металлический стук чашки. Он на вдохе рванулся наружу, навстречу дневному свету, с воплем «Ты вернулся!». Пес нервно отскочил от чашки, с его морды капала вода. У Невиля заколотилось сердце, глаза у пса блестели, и дыхание было тяжелым. Темный язык свисал на сторону. «Нет!» — пробормотал Невиль срывающимся голосом. «О, нет!» Пес все еще пятился в сторону улицы, и было видно, как дрожат его лапы. Невиль быстро уселся на ступеньку, заняв свое обычное место на крыльце, и тревожно замер. «О, нет!» — мучительно соображал он. «О, боже, нет!» Он сидел, глядя, как пес, конвульсивно подрагивая, жадными глотками лакает воду. «Нет, нет, это неправда! Неправда!» — бессознательно произнес он, и протянул руку. Пес немного отстранился и, оскалившись, глухо зарычал. «Все в порядке, малыш», — примирительно сказал Невиль. «Я тебя не трону». На самом деле он не сознавал того, что говорит. Пес ушел, и его не удалось остановить. Невиль попытался преследовать его, но тот скрылся прежде, чем можно было угадать, где он прячется. «Должно быть где-нибудь под домом», — решил Невиль. Но от этого ему было мало проку. В ту ночь он не смог заснуть. Он без устали мерил шагами комнату, пил кофе чашку за чашкой и проклинал отвратительно замедлившееся время. «Надо, надо забрать этого пса! И как можно скорее! Его необходимо вылечить!» «Но как?» — он тяжело вздохнул. «Должен же быть какой-то способ. Даже при том малом знании, которым он обладал, способ должен был найтись». Утром, когда появился пес, Невиль сидел рядом с чашкой и ждал. Слезы навернулись ему на глаза, и губы дрогнули, когда он увидел, как тот, слабо прихрамывая, перешел улицу, подошел к мискам, но ничего не стал есть. Пес глядел еще печальнее, чем накануне. Невилю хотелось вскочить и схватить его, затащить в дом, лечить, нянчить. Но он понимал, что если он сейчас прыгнет и промахнется, то все потеряно. Пес может уже никогда не вернуться. Пока пес утолял жажду, Невиль несколько раз порывался погладить его, но всякий раз пес с рычанием отстранялся. Невиль попытался настоять. «Ну-ка прекрати!» — сказал он твердо и жестко, но лишь перепугал пса, и тот отбежал прочь. Невилю пришлось 15 минут уговаривать его, чтобы он вернулся к чашке. Невиль с трудом выдерживал в голосе ласку и спокойствие. На этот раз пес передвигался так медленно, что Невилю удалось заметить дом, под который тот проскользнул. Рядом оказалась небольшая металлическая решетка, которой можно было бы перекрыть лаз, но он не хотел спугнуть пса. Кроме того, тогда пса было бы уже не достать, разве что через пол, а это потребовало бы много времени. Пса надо было поймать как можно скорее. Вечером пес не пришел, и Невиль отнес к тому дому тарелку с молоком и поставил внутрь лаза. Наутро тарелка была пуста. Он уже собирался вновь наполнить ее, но сообразил, что так пес, быть может, уже никогда и не выйдет. Он поставил тарелку перед своим крыльцом, моля Господа, чтобы у пса хватило сил до нее доползти. Неуместность такой молитвы нисколько не тронула его. Так он был озабочен здоровьем пса. В тот день пес так и не появился. К вечеру Невиль пошел заглянуть под дом, долго ходил взад-вперед и уже почти что оставил у лаза тарелку с молоком. Но нет, так нельзя, так пес никогда уже не выйдет. Прошла еще одна бессонная ночь, и утром пес не появился. Невиль снова пошел к тому дому. Он прикладывался ухом к отверстию лаза и слушал. Ни звука. Не слышно даже дыхания. Или он забрался куда-то вглубь, что его не слышно, или... Невиль вернулся к своему дому и присел на крыльцо. Он не завтракал в этот день, не обедал. Так и сидел. Поздно вечером, медленно хромая и тяжело переставляя костлявые ноги, между домов появился пес. Невиль заставил себя сидеть смирно, не шевелясь, пока пес не подошел к еде. И затем, быстро соскочив с крыльца, схватил его. Тот попытался цапнуть его, но Невиль правой рукой схватил его за морду и сжал челюсти вместе. Тощее тело, почти без шерсти, слабо пыталось вырваться, и в горле у пса рождались жалкие, сдавленные и отрывистые стоны ужаса. «Все хорошо», — повторял Невиль, — «все будет хорошо, малыш». Он торопливо отнес пса в свою комнату, где уже была приготовлена подстилка из одеял. Едва Невиль отпустил пёсью морду, как тот лязгнул на него зубами и, рванувшись всеми четырьмя, бросился к двери. Невиль прыгнул и успел преградить ему путь. Пёс поскользнулся на гладком полу, но, восстановив равновесие, шмыгнул под кровать. Невиль опустился на колени и заглянул под кровать. Из темноты на него глядела светящимися угольками пара перепуганных глаз, и доносилось тяжелое срывающееся дыхание. «Иди сюда, малыш!» В голосе Невиля не было радости. «Я не трону тебя! Ты же нездоров! Тебе нужна помощь!» Но пес не собирался реагировать. Невиль, в конце концов, со стоном поднялся и вышел, закрыв за собой дверь. Он сходил за чашками, налил молока и воды и поставил их рядом с собачьей подстилкой. На мгновение остановившись рядом со своей кроватью, он прислушался к горячему дыханию пса, и мучительная боль овладела им. «Но почему?» — жалобно пробормотал он. «Почему же ты мне не веришь?» Собравшись ужинать, Невиль вдруг услыхал ужасающие вопли и вой, доносящиеся из комнаты. Он вскочил и, сломя голову, бросился туда, распахнул дверь и щелкнул выключателем. В углу рядом с верстаком пес пытался вырыть в полу яму. Но линолеум не поддавался. Пес в бессилии неистово царапал гладкую поверхность, и тело его содрогалось от горестного воя. «Все в порядке, малыш!» — торопливо проговорил Невиль. Пес развернулся и забился в угол. Шерсть дыбом обнажил в оскале двойной ряд желтовато-белых зубов и предостерегал Невиля полубезумно клокочущим гортанным рыком. Невиль вдруг понял, в чем дело. Настала ночь, и перепуганный пес пытался закопаться в землю, чтобы спрятаться. Беспомощно наблюдая, как пес пытается забиться под верстак, он с трудом соображал, что же делать, и, наконец, стащил со своей кровати одеяло, подошел к верстаку и, наклонившись, заглянул под него. Пес распластался вдоль стены, тяжело дыша и захлебываясь булькающим хрипом. «Все хорошо, малыш», — сказал Невиль. «Все хорошо». Он комом пропихнул одеяло под верстак, и пес вжался в стену еще сильнее. Невиль встал, отошел к двери и постоял минуту, беспомощно размышляя. «О, если бы я мог что-нибудь сделать! Но мне даже не приблизиться к нему!» «Если пес скоро не смирится, — подумал он, — придется попробовать хлороформ. Тогда, по крайней мере, можно будет осмотреть его лапу и, может быть, подлечить его». Он вернулся на кухню, но есть не смог. В конце концов, он вывалил содержимое своей тарелки в мусор, а кофе слил обратно в кофейник. В гостиной он приготовил себе коктейль и пригубил его. Вкус показался ему отвратительно пошлым. Отставив бокал, он мрачно отправился в спальню. Пес закопался в складке одеяла и жался там, дрожа и беспомощно скуля. «Нет смысла сейчас пытаться что-то сделать с ним», — подумал Невиль. «Он слишком перепуган». Невиль отошел к своей кровати и сел, запустив пальцы в свои густые волосы. Затем закрыл ладонями лицо. «Вылечить его, вылечить!» — повторял он, и руки его сжались в кулаки. Он внезапно встал, погасил свет и, не раздеваясь, лег в постель. Скинув сандалии, он услышал, как они шлепнулись на пол, и прислушался. Тишина. Он лежал с открытыми глазами, глядя вверх. «Что же я лежу?» — думал он. «Почему не пытаюсь ничего сделать?» Он перевернулся на бок. «Надо немного поспать». Эти слова явились как-то сами собой, но он знал, что не будет спать. Лежа в полной темноте, он вслушивался в тихий пёсий скулёж. «Умрёт», — думал он. «Всё равно умрёт. Околеет. И я ничем его уже не спасу. Я ничего не могу». Не в силах больше переносить эти звуки, он потянулся к выключателю, зажег лампочку над кроватью, встал и, в носках, не обуваясь, направился к псу. Сделав несколько шагов, он услышал, как пес вдруг стал вырываться, пытаясь освободиться от одеяла, но запутался. Оказавшийся крепко спеленутым, пес в ужасе начал вопить, молотить лапами и извиваться. Но шерстяная ткань крепко удерживала его. Невиль опустился на колени и положил руку сверху на одеяло. Оттуда донесся сдавленный рык, и пес щелкнул зубами, пытаясь укусить его сквозь одеяло. «Вот и хорошо», — сказал Невиль. «Ну, перестань». Но пес продолжал сопротивляться. Он кричал и визжал, не переставая. Тощее его тело извивалось невообразимо и без остановки. Невиль твердо положил свои руки, аккуратно сдерживая беснующегося пса, и тихо, ласково стал разговаривать с ним. «Все хорошо, приятель. Теперь все будет хорошо. Никто тебя не обидит. Полегче, полегче. Ну давай, отдохни немного. Отдохни, малыш. Успокойся. Расслабься. Все хорошо, расслабься. Вот так. Утихомирься. Никто тебя не собирается обижать. Мы о тебе теперь позаботимся». Он говорил и говорил, время от времени замолкая, его низкий голос с гипнотизирующим бормотанием заполнял тишину комнаты. Прошло около часа, и постепенно, нерешительно, конвульсивная дрожь пса стала отступать. Улыбка тронула губы Невилля, но он продолжал и продолжал говорить. «Вот и хорошо. Ты это полегче, полегче, приятель. Мы теперь о тебе будем заботиться». Вскоре пес успокоился. И сильные руки Невилля радостно ощущали его жесткое жилистое тело, и лишь отрывистое дыхание доносилось из-под одеяла. Невилль стал гладить его голову, проводя затем рукой вдоль всего тела, поглаживая, похлопывая и успокаивая. «Ты хороший пес, нежно твердил он. «Хороший пес. Теперь я за тобой буду ухаживать. Теперь никто тебя не обидит. Ты меня понимаешь? Эй, парень!» «Конечно, понимаешь. А как же иначе? Ведь ты мой пес, мой, верно?» Он аккуратно сел на прохладный линолеум, продолжая оглаживать пса. «Ты у меня хороший пес, хороший». Его тихий мягкий голос был полон нежности, самоотречения и преданности. Примерно через час Невилль взял пса на руки. Тот поначалу вырывался и стал вопить, но тихий и ласковый разговор снова успокоил его. Невилль сидел на своей кровати, держа спеленутого в одеяле пса на коленях, и гладил его. Он сидел так час за часом, поглаживая и лаская пса, беседуя с ним. Пес затих на его коленях и стал дышать как будто ровнее. Было уже далеко за полночь, когда Невилль, медленно, аккуратно отвернув край одеяла, высвободил псу голову. Некоторое время пес еще не давал погладить себя, одергивал голову и слабо огрызался. Но Невилль продолжал тихо и спокойно беседовать, и через некоторое время его руке было дозволено ощутить тепло собачьей шеи. Он нежно тормошил пса, ласково запуская пальцы в редкую шерсть, прочесывая и перебирая ее. Он улыбался псу, проглатывая душившие его слезы радости. «Тебе скоро станет лучше», — шептал он. — Теперь скоро. Совсем скоро. Пес глядел мутноватым больным взглядом и вдруг, целиком вывалив свой бурый язык, коротко и влажно лизнул ему ладонь. Что-то высвободилось внутри Невилля, и он разрыдался. Он сидел молча, сотрясаемый беззвучным рычанием, и слезы катились по его щекам. На шестой день пес издох.